«Мистер Ходжес». В голосе Джерома слышится неуверенность. «А что, Джером?» «Когда вы расследовали бойню у городского центра, разве вы не обсуждали СДО с копами, которые занимаются автомобильными кражами? Я хочу сказать, они должны об этом знать. Никакая это не новинка. Мои друзья говорят, что у применения этих штук даже есть жаргонное название — «сдернуть писк». «Мы говорили с главным механиком салона, продающего «Мерседесы», и он заверил нас, что использовался ключ». Ходжес и сам чувствует, что ответ неубедительный. Хуже того, некомпетентный. И главный механик, и они сами заранее убедили себя, что использовался ключ. Тот самый, что оставила в замке зажигания рассеянная дама, которую они все не взлюбили. Циничная улыбка Джерома выглядит странно и неуместно на столь юном лице. «Работники автомобильных салонов, мистер Ходжес, об этом говорить не любят. Они не лгут, просто прикидываются, будто ничего такого нет и в помине. Как не говорят о том, что подушка безопасности может спасти вашу жизнь, но при этом разбивает очки, и осколки могут серьезно повредить глаза. Они не говорят, что некоторые модели внедорожников часто переворачиваются. Или что перехватить сигнал СДО очень легко. Но парни, которые расследуют автомобильные кражи, в курсе, правда? Я в том смысле, что должны быть». Весь ужас в том, что Ходжес не знает. Должен, но не знает. Они с Питом в кабинете практически не бывали. Работали по две смены, спали, может, по 5 часов в сутки. Бумаги накапливались. Если и приходила служебная записка от коллег, которые расследовали автомобильные кражи, она наверняка есть в материалах дела. Пока он не решается спросить об этом своего прежнего напарника, но понимает, что, возможно, вскоре ему придется рассказать Питу все. Если, конечно, он сам не сможет довести дело до конца. А пока придется ввести в курс дела Джерома, потому что парень, с которым связался Ходжес, безумен. Подбегает Барбара, потная и запыхавшаяся. «Джей, можно мы с Хильдой и Тони посмотрим все тип-топ?» «Валяйте», — отвечает Джером. Она его обнимает, прижимается щекой к щеке. «А испечешь нам блины, мой дорогой брат?» «Нет». Она опускает руки и отступает на шаг. «Ты плохой и ленивый». «Почему бы вам не сходить в зоуне? Купите эго». «Она что?» Джером сует руку в карман, достает пятерку и протягивает ей. Конечно же, его вновь обнимают. «Я все еще плохой?» «Нет, ты хороший. Самый лучший брат». «И тебе нельзя идти без подружек», — напоминает Джером. «И без Одила», — добавляет Ходжес. Барбара смеется. «Мы всегда берем Одила». Ходжес наблюдает, как девочки в похожих футболках идут по тротуару, треща будто сороки, и передавая друг другу поводок Одила. Душе тревожно. Он не может посадить семью Робинсонов под замок, но эти три девочки такие маленькие. «Джером, если кто-нибудь попытается к ним пристать, будет Одил защищать их?» На лице Джерома ни тени улыбки. «Ценой жизни, мистер Хо, ценой жизни. А что такое?» «Я по-прежнему могу рассчитывать, что это останется между нами». «Да, сэр». «Ладно, я собираюсь многое тебе рассказать. Но взамен ты должен пообещать называть меня Билл». Джером задумывается. «Потребуется время, чтобы привыкнуть, но хорошо». Ходжес рассказывает ему почти все, опускает лишь некоторые подробности вечера и ночи, иногда сверяясь с записями в линованном блокноте. К тому времени, когда заканчивает, Барбара и подружки возвращаются из магазина, перебрасываясь коробкой эгго и смеясь. Они уходят в дом, чтобы полакомиться вафлями перед телевизором. Ходжес и Джером сидят на ступеньках крыльца и разговаривают о призраках.